Глава 1741. Нарнир ничуть не изменился с тех пор, как его в последний раз видел Хаджар. Высокий, плечистый, не массивный, но жилистый, с узловатыми грубыми мышцами, рожденными не занятиями со сталью, а иными тренировками. Такие порой можно было встретить у воинов, идущих путем тела, использовавших в бою удары ног и рук. Лицо наполовину человеческое, наполовину звериное, с ярко выраженными клыками, массивной нижней челюстью и острыми, как у эльфа, ушами. И несмотря на физический облик, энергетическое тело вожака стаи ничем не отличалось от того, каким обладали звери. Да и пах он тоже, как зверь. «Раньше между нами было только слово «южанин».» Голос его раздавался рычанием, но Хаджар не сомневался в том, что никто из присутствующих в таверне, как и бармен, не мог их ни видеть, ни слышать, несмотря даже на то, что генерал с оборотнем стояли прямо у самых окон. Правило волка окружало их незримым саваном. «Теперь между нами есть еще и кровь». Оборотень ощерился, и на его пальцах темной сталью вытянулись когти. Хаджар спокойно окинул их оценивающим взглядом и, достав трубку, закурил. «Не впечатляет», — произнес он ровным тоном, попутно вдыхая облачко дыма. «Когда-нибудь у него тоже получится, как и у Неро, да примут его праотцы медом и хлебом». Делать из дыма фигурки. Нарнир сверкнул клыками, после чего шумно втянул воздух носом. «Чую вокруг тебя зарождающиеся правила, смертный», с той же интонацией, с какой охотничий пес берет след добычи, протянул волк. «Сейчас ты под защитой законов, но если осознаешь правила целиком, они перестанут тебя оберегать, ибо ты встанешь на одну ступень с преодолевшими время. Я буду ждать этого момента, генерал, и мы будем держать не только разговор, но и славную битву». Хаджар только пожал плечами. Он прекрасно знал, что рано или поздно ему придется столкнуться с сыновьями Феденрира. Нет, разумеется, имелась обходная дорога. Генерал мог проигнорировать наличие северных земель и потратить еще несколько веков на путешествие по чужим землям и смертным регионам. Собрать артефакты, отыскать усыпальницы бессмертных, как тогда в Черных горах Балиума, и, накопив достаточное количество ресурсов для техники медитации «Пути среди звезд», прорваться на уровень бессмертного. Все это было ему под силу, вот только... «Время играет не на твоей стороне, Хаджар», — хмыкнул волк. «Ты прав», — не стал отрицать генерал. Вот только Нарнир не знал, насколько метко ударили его слова. Потратив 2 века на сборы материалов, Хаджар оставит себе чуть больше века, после чего его душа исчезнет. Он и так совершил невозможное. Меньше чем за 1500 лет, начав путь простым смертным, добрался практически до вершины пути развития. О таком не расскажут ни песни, ни легенды. Но чтобы за век успеть преодолеть путь от бессмертного до Бога, Хаджар нисколько не заблуждался на свой счет. Вряд ли бы у него у самого получилось совершить все это. Нет, кто-то невидимый, скрываясь в тенях похлеще оборотня, тщательно расставлял на его пути препятствия, заботливо поднимая им планку ровно настолько, чтобы Хаджар, почти на грани погибели, мог их преодолеть. Это и делало его прогресс таким стремительным. Но у всего есть пределы разумного. И как бы ни был могуч тот интриган, что свивал полотно приключений Хаджара, даже он не сможет провести его к 7-му небу за век. И именно поэтому Хаджар и оказался здесь, на границе северных земель, мифического места, отделенного от остальных 4 царств — смертных, бессмертных, демонов и богов. Оазис таинственных знаний, что не должны быть рассказаны остальной реальности, вне зависимости от силы населявших ее существ. И, видимо, имелось там что-то, что могло подтолкнуть Хаджара вплоть до седьмого неба. А значит, вариантов не оставалось. «Говори, зачем пришел, волк», — выдохнул очередное облако Хаджар. «И не будем тратить силы на пустые разговоры». Нарнир сощурился. «Ты стал сильнее, но я не должен забываться», — перебил его генерал, «потому что ты все еще сильнее и можешь повелевать такими силами, что мне и не снились. Я слышал и это, волк, от мастера секты Черных Врат, от собственного дяди, от Солнца Ликого, от главы клятых вампиров, от императоров, от драконьего мага, от правой руки мастера Ордена Воронов, и, поверь мне, регулярно слышу это от одного назойливого демона. И знаешь, что их всех объединяет? То, что все они были героями для своего племени». Хаджар едва дымом не поперхнулся и с удивлением повернулся к Нарниру, а волк лишь усмехался, самодовольно и хищно. Нельзя забывать, что даже если он выглядел человеком, все равно оставался зверем, как и Нет, сейчас не стоит об этом. «Я хотел сказать другое, Хаджар», — фыркнул волк. «Чем сильнее ты становишься, тем больше напоминаешь мне отца, пса на цепи, которого растили лишь для того, чтобы в нужный момент он забрал кровь нужного врага». Хаджар сжал трубку, но удержал себя в руках. Нарнир провоцировал его. «Стоит обнажить меч, и вожака ничего не будет сдерживать, а эту битву пока еще Хаджар не осилит». Волк прикрыл глаза и глубоко вдохнул, расширяя треугольные ноздри приплюснутого носа. «Воздух провонял, южанин, песнями о твоих славе и героизме», — процедил он сквозь сжатые клыки. «Что там поют? О генерале, пришедшем отвоевать свободу простого народа? Защитник тех, кто не способен сам отбить свою жизнь у цепких лап судьбы. Так ведь поют. Только не говори мне, что веришь в это, южанин». Хаджар молча стоял и смотрел в желтые глаза оборотня. «Мы-то знаем», — волк указал сначала на генерала, а затем на себя. «Мы знаем, генерал, что никакой ты не герой. Ты такой же монстр, как и я. И всю жизнь ты делал только одно — убивал героев. И эти глупые людишки, что поют о тебе песни, даже не знают, что восхваляют того, кто крови пролил даже больше, чем проклятый кровавый генерал. Или как теперь его зовут? Мастер почти всех слов». Хаджар вытряхнул пепел из трубки и убрал ту за пазуху. «Чего ты хочешь, Нарнир?» «Я?» — искренне удивился оборотень. «Я ничего не хочу, генерал. Как и мой отец, я сижу на своей цепи, и мне уже не вырваться. И что бы я ни делал, мой удел таков, какой он есть». «Тогда зачем честь?» — перебил волк. «Честь — это все, что у меня есть, южанин. Не то пустое слово, которым ты разбрасываешься в своем жалком подобии на порыв к свободе, а настоящая честь. Тех, кто знает свой удел. И эта честь...» — оборотень снова принюхался. «Говорит мне, что я должен протянуть лапу тому, в ком чувствую родные слова». Имя Севера. Арнин был прав. Вожак действительно смог почувствовать его внутри Хаджара, даже когда последний и сам не знал о том, чем обладает. «Между нами будет кровь, южанин», — волк хлопнул себя по груди. «Но кровь славная, кровь чистая, без лжи и яда, к которому привыкли люди. И я скажу тебе, как дальнему брату, одно. Не верь этому щенку. Он не тот, кем пытается казаться». «И поэтому ты отправил за ним наемников?» — выгнул бровь Хаджар. чтобы твои слова звучали убедительней». Нарнир фыркнул, после чего шагнул в тень и, как и Хельмер, растворился в ней, не оставив и следа. И лишь его голос, время разговоров окончено, генерал, на какое-то время еще остался в воздухе. Спустя несколько мгновений на улицу вышел Арнин. Он держал в руках немного плотно набитых мешков. Как теперь уже знал Хаджар, в этом мире существовали такие артефакты и реагенты, которые нельзя было убирать в пространственный артефакт по той простой причине, что пространственные артефакты излучали, пусть и очень слабое, но магическое эхо. И в некоторых случаях такое эхо становилось губительным для тонких свойств материи. «Идем?» — спросил оборотень. Хаджар посмотрел на него, затем перевел взгляд на безмятежные и безучастные звезды, усыпавшие ночное небо. «Идем!» — выдохнул генерал. «Как же он их не любил! Эти проклятые интриги!»